Глава 72. Денис Гомельский не хотел, чтобы Алекс Баюкин хотя бы приблизительно знал, где он живет. Но сегодня у адвоката не было другого выбора. Он подъехал вместе с Алексом к высокому современному дому темно-каменного цвета и припарковался напротив закрытого входа во двор. Это был жилой комплекс «Утес», где адвокат имел квартиру на 10 этаже. «Сейчас я тебе кое-что покажу», – предупредил адвокат, включая планшетник. «Это статейка журналистки Луганцевой. В тексте ссылка на запись камеры видеорегистратора. Посмотри внимательно». Пока Алекс читал статью и смотрел ролик, Гомельский комментировал. «Ты не смог провернуть незаметно плевое дельце. Тебя зафиксировали из проезжавшей тачки. Вот момент, как ты скручиваешь проститутку, вышедшую от Валеева. С опера обвинения сняли, и теперь следователь ищет человека, напавшего на девицу. Ищет тебя, Баюкин. На записи не видно моего лица. И паспорт ты не обронил. Следователи в панике, ни одной зацепки». Гомельский схватился за голову, изображая смятение. «Самое паршивое, что это дело ведет тот же следователь, что и убийство сутенера». «Вы обещали меня отмазать». «Я отмажу, но обстоятельства усложнились. Ты опять облажался». «Я делал все, как вы приказали». «Вот про это никому не рассказывай. Я твой адвокат и только». «К черту следователя и адвоката. Я уеду из Москвы». «Это не выход, Алекс. Рано или поздно тебя найдут». «Есть способ лучше». «О чем вы?» «Ты хорошо запомнил женщину, с которой я встречался вчера в торговом центре?» «Да, как вы приказали». «Она и есть следователь, который ведет твое дело». «Баба?» «Бабы на базаре торгуют, а это петля. Вчера она передала мне патрон, которым ты убил сутенера». Адвокат продемонстрировал пакетик. «Улики больше нет в деле. Выстрел из пистолета Ерыгина не упоминается. А сегодня она принесет мне марки твоего отца». «Да?» «Она нашла старого эстонца, который ускользнул от нас». «Так это же отлично!» «Эх, Алекс, женщины непостоянны. Они подвластны эмоциям и обидчивы. Сегодня я накинул на нее узду, а завтра она взбрыкнет и раскрутит дело по новой. Тебя опять обвинят в убийстве, понимаешь, о чем я?» «О женщине, которой нельзя доверять». «Вот именно, поэтому план такой. Сегодня вечером будешь дежурить здесь в машине и следить за калиткой. Только не суйся ближе этого места, где мы сейчас стоим, там видеокамера. Петля выйдет от меня и сядет в свою машину. Ты поедешь за ней. До дома ей ехать полчаса, поэтому минут через 15-20, когда она остановится на светофоре, встанешь рядом, опустишь стекло и выстрелишь». «Убить?» «Наповал, и ты свободен. Никто больше не сможет возобновить дело против тебя. За это я отдам тебе марки стоимостью $1 000 000. «Они и так принадлежат моему отцу». «А кто сказал, что ты должен отдавать их генералу? Его скоро посадят. У тебя будут деньги и генеральская квартира». «На чем я поеду за дамочкой?» «Вот тебе $3000. Съездишь на авторынок и купишь что-нибудь подешевле, без оформления. Сделаешь дело, бросишь тачку. Машина наверняка будет из угнанных с перебитыми номерами. Работай в перчатках, и ты чист. Это следователь Петля многих посадила. Искать будут среди них». «Она выйдет, когда будет темно?» «Да, я задержу ее». «Ладно, вроде и правда нетрудно». «Только учти, Алекс, больше созваниваться не будем, что бы ни случилось после того, как она выйдет из моего дома. Ты должен ее убрать». Гомельский выпроводил Алекса из машины, заехал в подземный паркинг и поднялся в квартиру. Он мотался по комнатам, не находя себе места. «Петля сама решила свою судьбу», — убеждал себя адвокат. «В ее руках киль, который что-то знает». «Гад! Иначе откуда у него марки отца?» «Петля сунулась в старое питерское дело, и у меня не остается выбора. Она проницательная и дотошная, и способна докопаться до истины. Вчера она выразила соболезнование, но в ее словах чувствовался скрытый упрек». «Да что там скрытый?» «Петля прямо спросила, почему я не искал убийц. Она что-то подозревает». «А где подозрение?» «Там и до полноценного обвинения недалеко». Гомельский плеснул коньяк в широкий бокал, выпил его залпом и прошептал: Я должен с ней покончить.